музыка ради музыки, а не ради денег. Раста Негра, фанк-фанатикс и красный Кремль. Бешеное время в микрофоне застывает словами. Слава манит купюрами и краполями. Даже пьяный в умат я выступлю, парень. Потом жалею, сцена, она дурманит, ну да. Дай мне бит и глаза, слушающие глазами. Бэтбой дома сэй, обнажает душу, выставляет жало. Осторожно, может и зажарить. Такой, какой ей жизнь, знаешь, она как пламя. Там, где снег белый, где минус 40 порою. Я набирал тепла в слова и делюсь с тобою. На часах 2:40, музон приглушенный. Такой, знаешь, не модный, старый и спокойный. Я такой же старый в свои 23. Жизнь, она как огонь, а ты горишь вместе с ним. Дни до 6 утра, привет, Москва. Ты уже проснулась, а я весь в текстах. Разный, как таблички М и Ж. Моя жизнь тлеет на третьем этаже. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега. Еще 20 век на дворе, на дворе. Первая кассета Black Music в моем плеере свернула мне башку, вынесла мне мозги. Мне говорили, тормози, а я не тормозил. 2008-й, дышу Москвой, дышу хип-хопом по-прежнему. Хип-хоп со мной, просыпаюсь. Музон на ПК, новый куплет на листах. Ливан, ну как? Помню, отец сказал, что это скоро пройдет. 20-й год, а я по-прежнему тот. С тем же огнем в глазах, ритмом в голове. И эти йоу или е уже не просто бред. Уже не просто так, набиваю драмы, тебя качает. Это круто, яма. Не нужен свет, бро, погаси его. И огонь от этого трека осветит твой дом. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега. В моих текстах больше вопросов, чем ответов. Треки без претензий, поэзия слепая вера. Пусть мне чужды утонченные манеры. Живое живым, фанера для манекенов. Я с чашкой пуэра, незамеченные сутки. Недописанные строки, второй этаж высотки. Все соткано из тонких сюжетных линий. Жизнь меня сделала таким, или я такую жизнь выбрал. Эй, мальчик на маминой тачке, ты тут запачкаешь свои беленькие тапочки. Ты очарован уличной романтикой. Дальше чё? Для тебя это прикол, для меня это что-то значит. Я не становлюсь старше, я приближаюсь к финалу. Да, у хулигана комментатор нагана. Нет, это не сага, не надо громких слов. Это еще один текст из тысячи текстов. Это еще одна пуля из обоймы. Помни, кодовое слово и свой порядковый номер. Нас кормят на убой, ковбой в форме. Но голод не предлог хавать в помойке. На ноги кроссы в три полоски. Старый Adidas торшин топчет старушку Москву. Мой голос звуковыми дорожками. Чай в чашку, сейф проджик. Болванку на прожиг. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега. Не прячься, Дина, судьба, стань меня, стань. Вызываю огонь на себя. Знай. Мои года — это моя тропа. И я иду, несмотря на блюз и снега.